Лаз был довольно узкий, и в полный рост там было не выпрямиться. Он проходил параллельно туннелю в полутора метрах над потолком, и зачем его построили, Артем даже не мог себе представить. Для вытяжки? Для крыс? Для передвижения в аварийных ситуациях? Или его копали уже после того, как туннель был обрушен взрывом? Дрезину остановили прямо под люком. Ее высоты как раз хватило, чтобы Артем, забравшись на плечи Антону, открыл люк, пролез внутрь, а потом помог подтянуться напарнику. Хотя тесный коридор уходил в обе стороны, Антон решительно двинулся в сторону Парка Победы. Через несколько секунд стало ясно, что он не ошибся. На полу в свете фонаря тускло блеснула продолговатая гильза, одна из тех, что Мельник подарил мальчишке накануне. Воодушевленный находкой, Антон перешел на рысь. Они прошли так еще 20 метров до того места, где лаз упирался в стену, а в полу чернел проем еще одного люка, крышка которого была открыта и лежала рядом. Антон уверенно начал слезать вниз. Еще до того, как Артем успел что-нибудь возразить, тот уже исчез в отверстии люка. Из проема раздались грохот, чертыхание, а потом сдавленный голос сообщил: «Осторожнее прыгай, здесь 3 метра высота. Погоди, я тебе фонарем посвечу». Зацепившись руками за край, Артем повис и, качнувшись пару раз, разжал пальцы, стараясь попасть обеими ногами между шпал. «Как мы обратно-то забираться будем?» — спросил он, выпрямляясь и отряхивая ладони. «Придумаем как», — отмахнулся Антон. «Ты, главное, уверен, что тебе про мертвеца не показалось?» Артем пожал плечами. Несмотря на соднящий затылок, сама мысль, что сегодняшней ночью на Киевской на него напала какая-то нежить, на трезвую голову казалась абсурдной. «До Парка Победы пойдем», — решил Антон. «Если тут и есть какая-то чертовщина, то она только оттуда идти может. Ты и сам это чувствовать должен. Ты же был у нас на станции». «А почему вы вчера ничего нам не сказали?» — спросил Артем, догоняя дозорного и стараясь идти с ним в ногу. «Начальство не велело», — хмуро отозвался тот. «Семеныч очень боится паники. Сказал слухи не распространять. За место свое дрожит. Но всему пределы есть. Я уже давно ему говорил, что вечно он секрет из этого делать не сможет. 3 детей за последние 2 месяца пропали. 4 семьи сбежали со станции. Караульный наш с иглой этой в шее. Нет, говорит, паника начнется, контроль потеряем. Трус он». Антон в сердцах сплюнул. «А кто так иглой его?» Артем осекся на полуслове и остановился. Застыл и Антон. «Это еще что такое? Ты когда-нибудь такое видел?» — озадаченно спросил дозорный. Артем ничего не ответил. Он так и стоял, уставившись в пол, и только поводя фонарем из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть увиденное. На полу красовался гигантский рисунок, грубо сделанный белой краской поверх рельсов, шпал и грунта. Извилистая линия, напоминающая ползущую змею или червяка, 40 сантиметров толщиной и 2 метра в длину. С одной стороны на ней виднелось утолщение, напоминавшее голову и придававшее ей еще большее сходство с огромным пресмыкающимся. «Змея?» — предположил Артем. «Может, просто краску пролили?» — сказал Антон. «Голова туда, в сторону Парка Победы ползет», — определил Артем. «Значит, нам с ней по пути», — отозвался Антон. Еще через 400 метров их предположения наконец подтвердились, и оба зашагали бодрее. Направление было правильным. Их уверили в этом сразу 3 гильзы, брошенные посередине пути. «Молодец, парень», — с гордостью сказал Антон. «Надо же так придумать следы оставить». Артем кивнул. Гораздо больше его занимало то, как неизвестному существу удалось без шума забрать с собой еще живого, по всей видимости, мальчика. было ли услышанное им в забытии реальностью, согласился ли Олег пойти со своим загадочным похитителем добровольно, и почему тогда он оставлял на своей дороге метки. Артем притих на несколько минут, замолчал и Антон. Сейчас, когда они просто шагали вперед, отсчитывая шпалы, а едкая темнота постепенно растворяла недавнюю радость и надежду, ему снова понемногу становилось страшно. Надеясь искупить свою вину перед мальчиком и его отцом, он позабыл про все предостережения и жуткие пересказанные шепотом байки. Забыл и про приказ сталкера никуда не уходить с Киевской, а обязательно дожидаться его на станции. Если Антон рвался вперед, чтобы разыскать и вернуть своего сына, то зачем на зловещий парк Победы шел Артем? Ради чего он пренебрегал собой и своей главной задачей? Он на секунду вспомнил странных людей с полянки, которые говорили ему про судьбу. Отчего-то на душе полегчало. Правда, боевого настроя хватило минут на 10, как раз до следующего знака, изображавшего змею. Теперь рисунок был вдвое больше, и это должно было убедить их в том, что они идут в верном направлении. Однако Артем совсем не был уверен, что он этому рад. Туннелю, казалось, не было конца. Они все шли и шли, и времени, по расчетам Артема, прошло уже не меньше 2 часов. Хотя могло и показаться, Антон все больше молчал, а в темноте и тишине, как известно, минуты растягиваются по крайней мере вдвое. На третью нарисованную гигантскую змею, которая в длину была более 10 метров, пришелся и звуковой рубеж. На этом месте Антон замер на месте, повернув ухо к туннелю, а вслед за ним прислушался и Артем. Из глубины перегонов толчками текли странные звуки. Сперва он не мог распознать их, но потом понял. Обрамленное глухими ударами барабанов песнопение, схожее с тем, которым отзывались на музыку из шкатулки трубы на Киевской. «Недалеко уже», — кивнул Антон. Время, и без того сочившееся неспешно, вдруг превратилось в желе и чуть совсем не остановилось. Глядя на напарника, Артем с поразительной ясностью отдавал себе отчет в том, что кивает тот слишком резко, будто конвульсивно дергает головой, а после удивился, что подбородок Антона так и не вернулся в нормальное положение. И когда Антон начал мягко заваливаться в бок, до смешного напоминая набитое тряпьем чучело, Артем подумал, что может подхватить его, потому что времени на это предостаточно. Сделать это помешал легкий укол в плечо. Озадаченно посмотрев на него, Артем обнаружил впившуюся в куртку оперенную стальную иглу. Вытащить ее, как он собирался было сделать, у него не вышло. Все тело окаменело, а потом вдруг словно исчезло, он его больше не чувствовал. Ватные ноги подогнулись под тяжестью туловища, и Артем оказался на земле. Сознание при этом оставалось почти незамутненным. Слух и зрение игла тоже пощадила. Дышать стало хоть и сложнее, но много воздуха теперь ему уже и не было нужно. Однако пошевелить конечностями Артем не мог. Рядом послышались шаги, стремительные и невесомые. Приблизившееся существо не могло быть человеком. Человеческие шаги Артем научился отличать давным-давно в дозорах на ВДНХ. Парные, тяжелые, зачастую громыхающие грубой подошвой кирзовых сапог, самой распространенной обуви в метро. Видно по-прежнему было только часть шпалы и уходящий в обратном направлении киевский рельс. В нос ударил резкий неприятный запах. 1, 2. «Чужие лежат», — сказал кто-то сверху. «Метко стреляю. Далеко. Шея, плечо», — откликнулся другой. Голоса были странные. Лишенные интонаций, блеклые, они напоминали скорее монотонное гудение ветра в туннелях. Тем не менее, это однозначно были именно человеческие голоса и ничто другое. «Есть метка. Так хочет великий червь», — продолжил первый голос. «Есть один ты, два я. Несем чужих домой», — добавил второй. Картинка перед глазами у Артема дернулась. Его резко оторвали от земли. На какой-то момент перед глазами у него мелькнуло лицо, узкое, с темными провалами глазниц. Потом оба валявшихся на полу фонаря, его и Антона, погасли. Наступила кромешная темнота, и только по приливам крови в голове Артем понял, что его грубо, как мешок, куда-то тащат. Странный разговор тем временем продолжался, хотя фразы и перемежались теперь напряженным кряхтением. Игла паралич, а не игла яд. Почему? Командир так приказывает, жрец так приказывает, великий червь так хочет. Мясо хорошо хранить. Ты умный, ты и жрец други. Жрец учит. Есть. Один-два. Враги приходят. Пахнет порох. Огонь. Плохой враг. Как приходит? Не знаю. Командир и Вартан делают допрос. Я и ты ловим. Хорошо. Великий червь радуется. Я и ты берем награду. Много есть? Мокасины, куртка, много есть. Куртка нет, мокасины нет. Я молодой, враги ловлю. Хорошо, много есть, награда, радуюсь. Этот день хорошо. Вартан приводит новый маленький. Я, ты ловим враги. Великий червь радуется, люди поют. Праздник, праздник, радуюсь. Танцы? Водка? Я танцеваю, Наташа. Наташа и командир танцуют. Ты? Нет. Я молодой, сильный командир, много лет. Наташа молодая. Я ловлю враги. Храбрый, хорошо. Наташа и я танцуют. Вблизи послышались новые голоса, и спор оборвался. Артем догадался, что их принесли на станцию. Здесь было почти так же темно, как и в туннеле. На всю станцию горел только один маленький костерок, у которого их небрежно бросили на пол. Чьи-то стальные пальцы схватили его за подбородок и перевернули лицом вверх. Вокруг стояли несколько людей невообразимо странного вида. Они были почти догола, раздеты, но при этом, казалось, не мерзли. На лбу у каждого из них виднелась волнистая линия, похожая на рисунки в перегоне. Головы у них были обриты. Роста они были небольшого и выглядели нездорово. Впалые щеки, землистая кожа, однако излучали какую-то сверхчеловеческую силу. Артем вспомнил, с каким трудом Мельник нес раненого десятого из библиотеки и сравнил это с тем, как быстро эти странные создания доставили их на станцию. В руках почти у каждого из них была длинная узкая трубка. Приглядевшись, Артем с удивлением узнал в них пластмассовые оболочки, использовавшиеся для прокладки и изоляции пучков электрических проводов. На поясах у них висели огромные стальные штык-ножи, кажется, из автоматов Калашникова старого образца. Все они были приблизительно одинакового возраста. Старше 30 лет здесь не было никого. Какое-то время их разглядывали молча, потом один из мужчин с линией красного цвета и единственный носивший бороду заключил. «Хорошо, радуюсь. Это враги великого червя, люди машин, злые люди, нежное мясо. Великий червь доволен. Шарап Вован, храбрая, я беру люди машин в тюрьму. Провожу допрос. Завтра праздник. Все добрые люди едят врагов. Вован, «Какая игла? Пора лишь?» — уточнил он, видимо, обращаясь к одному из тех, кто схватил Артема с Антоном. «Есть пора лишь», — подтвердил коренастый мужчина с синей линией на лбу. «Паралиш хорошо, мясо не портится», — одобрил бородатый. «Вован, Шарап, бери врагов, иди со мной в тюрьму». Перед глазами снова замельтешило, и свет стал удаляться. Рядом звучали новые голоса. Кто-то нечленораздельно выражал свой восторг, кто-то жалобно выл. Потом раздалось пение, низкое, на грани слышимости, и недоброе. Казалось, действительно поют мертвецы. Артем вспомнил о байках, которые ходили вокруг Парка Победы. Потом его снова положили на землю, рядом швырнули Антона. Полежав немного, Артем забылся сном. Что-то словно толкнуло его. Подсказало, что надо скорее вставать. Потянувшись, он зажег фонарик, прикрывая его рукой, чтобы не так резало чувствительные с просонья глаза. Осмотрел палатку, где автомат, и вышел на станцию.